И не думал ведь дед, для чего начинал он идти к своей старости с детства. И войну он прошел, и закопанный полк, любовь прогоревшую с тестом. Дом стоит, сын как вяз, внуки лечь не дают, и жена, бабка, память на месте. Тогда где же забыл он то малое взять, что осталось в далеком том детстве? Желтой карточки слом, две слезы, и отец подпирает рукой мальчугана. Время ценно, любовь не прошла, хоть и жизнь в тропях пробежала.